отрицательные эмоции способны привести к заболеванию, то неразумно ли предположить, что положительные эмоции способны помочь организму выздороветь? Казинс закономерно задался вопросом, почему, утомляясь от эмоционального напряжения или даже от скуки, не чувствуешь усталости, когда занятие увлекает тебя? Как должно повлиять это на наши представления о сердечных заболеваниях? Разве нельзя предположить, что когда все это будет понято, то при лечении болезней сердца душевному настрою будет придаваться по меньшей мере такое же значение, как и лекарствам? Нельзя ли предположить, что такие болезни, как аритмия или даже гипертония, будут успешно лечиться не только химически, но и прежде всего эмоционально и духовно? Казинсу повезло в том смысле, что с ним в партнерство с большой охотой вступил профессиональный врач, который во время его пребывания в больнице ни разу не дал знать, что находит вопросы пациента о механизме выздоровления назойливыми. И напротив, если считал, что больной предлагал разумные вещи, то без колебаний соглашался с ним. Норман Казинс не раз в своей книге акцентирует внимание на роли врача, на его делах и настроениях, на его терминологии, которая может больного поднять, а может и уложить. Ведь когда больному говорят, что при определенном заболевании двое из каждой пятерки больных живут не более года, то это действует гораздо хуже, чем сообщение, что трое из пятерых все-таки остаются в живых. Основная задача врача в том, чтобы поддержать надежду, ибо она и есть первейшее условие выздоровления. Не столько осмотр, сколько присмотр нужен больному. Ему нужно, чтобы его выслушали. Ему хочется верить, что врачу не все равно, будет ли он жить или умрет. Он хочет быть уверенным, что врач тревожится о его здоровье. От того, как врач себя ведет, даже сам факт своего присутствия, создаются условия для выздоровления или, напротив, для ухудшения состояния пациента. Никакие современные томографы, эхографы и прочие аппараты не в силах заменить врача, если он по сути своей врач, конечно, в качестве целителя. Думаю, анатомия первого кита, коренного в тройке, нам уже совершенно ясна. Это большая и добрая цель впереди. Это доброжелательность, это деятельная энергия нашего духа. И при том, что все эти важнейшие качества, составляющие, на мой взгляд, суть человеческой духовности, равноправны, суверенны и равновелики, одно из них является все же ведущим. Какое именно? Не сочтите, дорогой читатель, будто несколько последующих страниц явится повторением того, что уже было сказано. Нет, будет предложен новый виток мысли, практические последствия которого жизненно важны для каждого из нас. Человек среди людей, или об ауравиле, который мы непременно должны построить во имя спасения собственной жизни. Человек – существо общественное, и вне общения с другими людьми невозможно говорить о том, состоялся ли он или нет, полно ли он реализовал себя или нет. Понятие общения отнюдь не следует сводить к оживленной болтовне при случайной встрече на уличном перекрестке. Под этим словом прежде всего следует видеть общение человека с нуждами и заботами своего окружающего мира, зависимого от него, от которого и он непосредственно и очень сильно зависит. Мне вспоминается в этой связи весьма существенное высказывание Альберта Эйнштейна, обращенное к одному из чешских корреспондентов. «Тот, кто будет рассматривать человеческие поступки примитивно, механистически, исходя лишь из таких простейших побуждений, как голод, ненависть, вожделение, исказит концепцию причинности, ибо упустит из виду мотивы социального характера, столь же важные с позиции эволюционной теории. Люди одинокие, безучастные к другим, ведущие замкнутый образ жизни, быстро ухудшают свое умственное состояние и, как следствие, физическое. Исследования, проведенные в геронтологическом центре в американском городе Сиэтл, показали, что после того, как возраст человека переваливает за 70 лет, у одних пациентов проявляется падение умственных способностей, а также ухудшение физического состояния.